Я потянул за хлыст, схватил его за другую руку и оторвал ее. Оторвав руки, я сделал то же самое с его ногами. Теперь это был просто истекающий кровью торс человека, который валялся на земле. Видя, что он теперь неподвижен, я обращаюсь к железному человеку. Это было весело. Мы должны сделать это еще раз. Мне этого парня было недостаточно, чтобы использовать всю свою силу. Позвони мне в следующий раз, когда у тебя будет что-то большее. Я бросил в сторону железного человека карточку, на которой был номер, по которому он мог связаться со мной в случае крайней необходимости. К сожалению, он выглядел так, как будто отключился. Вместо этого Роуди поймал карту после того, как она отскочила от брони железного человека. Он повернул карточку и увидел, что на ней был номер телефона. На другой стороне карты было имя Энигма. В любом случае мне пора. Есть люди, которых нужно спасти. И есть плохие парни, которых надо остановить. Увидимся позже, мистер Старк. Позже, Роуди, сказал я. Сказав это, я подпрыгнул и исчез. Софи сказала мне, что щит уже идет нашим путем. Поэтому я решил, что будет лучше, если поговорю с ним в другой раз. Я захватил Джин по пути и открыл портал на свою базу подальше от посторонних глаз. Глава 52. Последствия. На следующее утро я, преисполнившись бодрости, выпил кофе и решил посмотреть, что говорит народ о прошедшей выставке Старка. Естественно, меня не интересовали представленные новинки науки и техники. Я ждал новостей о вчерашнем погроме, учиненным жадным и тупым Хаммером и коварным Иваном Ванко. Я щелкнул пультом и уставился на экран. В новостях сообщают, что Джастин Хаммер арестован за работу с известным террористом. Был атакован дронами, которые должны были быть представлены Джастином Хаммером вооруженным силам США. Они напали на железного человека, а затем начали атаковать всех без разбора. К счастью, о военно-воздушных силах позаботились железный человек и военная машина, пилотируемая подполковником Джеймсом Роуди, в то время как наземные силы были уничтожены двумя загадочными людьми. Мужчина был одет в футуристический бело-красный костюм пришельца, а женщина – в пальто с капюшоном алого цвета. Эта пара была замечена, когда они пытались отвлечь беспилотники от бегущей толпы, чтобы предотвратить жертвы. Несколько источников и отчеты очевидцев утверждают, что видели, как они уничтожали беспилотники, используя сверхсилы. В полицейских отчетах говорится, что 10 человек погибли от пуль, а некоторые были насмерть растоптаны бегущей толпой, более 50 человек пострадало в результате падения стекла, а также в массовой панике. Репортаж за. Я выключаю телевизор и смотрю на полное печали красивое лицо Джин. Я тоже был невероятно расстроен. Когда я смотрел записи, я был поражен, даже потрясен. Я не предполагал, что там могли погибнуть люди. Но как? И тут я понял, что в реальности все было по-другому. Одно дело – участвовать в побоище, и другое – оценивать происходящее на экране телевизора. Но видеть ситуацию воочию было. Это было просто хаотично. Я думал, что нам удалось всех спасти, но, похоже, мы ошибались. Я и Джин, находясь там, предотвратили появление множества смертей. Увы, спасли мы далеко не всех. Я был так шокирован, что несколько минут не мог сказать ничего связного, а просто с открытым ртом пялился на экран. Правда, спустя несколько минут до меня дошла простая и холодная истина. Я подумал, а сколько человек погибло бы, если бы нас не было там. Я сглотнул комок в горле и осторожно повернулся к Джин. Мы сделали все, что могли, Джин. Мы просто действовали. Вернее, мы просто опоздали. Вот так, говорю я после некоторого молчания. Да, но мы должны были действовать иначе, хрипло согласилась она, кивая. Верно, бормочу я, видя выступившие на ее лице слезы. Вот только как, что бы ты сделала, если бы все знала наперед? Она долго молчит, но потом спокойно отвечает. Мы должны были начать действовать, как только вошел железный человек, сказала Джин. Да, мы должны были так и сделать. Да, мы могли бы прыгнуть, Джин. Но, увы, у нас не было достаточных причин для этого. Ты же отлично знаешь, что мы были там просто в качестве меры предосторожности. Как мы не могли предположить, что все обернется таким жутким побоищем? Мне очень жаль, что те люди погибли. Клянусь, я действительно в печали. Но если бы нас не было там, сколько бы еще погибло? Жертв среди зрителей было бы куда больше. А ведь дроиды на них не особо обращали внимания. Им было плевать на безоружных. Но вот когда прибыла бы полиция, мне страшно предположить, во что бы это все переросло. Это была бы настоящая гражданская война, тут бы жертвы исчислялись тысячами. Потому, думаю, что тебе стоит успокоиться и понять, в реальности мы спасли очень много жизней, Джин. Я не говорю тебе, чтобы ты забыла тех десятерых погибших, но не позволяй этому туманить свой разум и рвать твое сердце. Мы не можем спасти всех, Джин. Я пытаюсь рассуждать с ней, хотя знаю, что Джин все равно слишком много об этом думает. Она долго молчала, но по ее лицу я видел, что у нее в душе идет интенсивная внутренняя борьба. Наконец, она подняла голову и с пылающими глазами выкрикнула: «Тогда в следующий раз мне просто нужно будет стараться еще лучше». Страстно сказала Джин, мы совершили ошибку, ожидая, что случится что-то плохое, и не прислушались к своим инстинктам. В следующий раз, когда наша интуиция предупредит нас о чем-то, мы что-то с этим сделаем. Хорошо, хоть она и спрашивала меня, но я отлично видел, что мой ответ ей не нужен. Она сама все правильно поняла. Ее пылающее лицо меня впечатлило. Я думал, что она будет в депрессии месяц или около того. Я встаю и с мягкой улыбкой обнимаю ее. Такой радости я не испытывал очень давно. В тот день, когда мы тренировались в комнате опасности, Джин боролась особо упорно и почти выиграла против меня, используя силы своего феникса. Это было потрясающе, потому что это также побудило меня работать усерднее. Мы спарринговали 2 часа, и я даже научил ее, как использовать огонь феникса более эффективно. Его космический огонь очень страшен и при этом невероятно могущественен, и его было весьма трудно контролировать. Позже ночью я вернулся в свою лабораторию. Я начал разбирать реакторы, что бессовестно украл на Старк Экспо. Я выяснял, как они работают. Я начал понимать устройство и дизайн, который, признаюсь, были гениальными. В реакторах использовались концентрированные частицы, мюоны. Это элементарные частицы, похожие на электроны, но с гораздо более плотной массой. Их можно было отрегулировать, чтобы увеличить или уменьшить их плотность, позволяя летать или использовать в качестве физического оружия. После того, как я понял, как они работают, этого было достаточно, чтобы воспроизвести реактор и даже улучшить его. Я тут же попросил Софи найти мне чертеж экспозиции Говарда Старка и добавить к этому сканированные изображения реактора некоторых дронов. Реконструкция одного из них была лишь вопросом времени. На это у меня ушла вся ночь. Думаю, было около 4 часов утра, когда я наконец начал понимать, что построил Тони. Радиоактивный материал сначала разрушится и развернется, чтобы столкнуться с самим собой. Это означает, что по кругу движутся заряженные частицы, удерживаемые магнитным полем. Такие частицы обычно имеют высокую энергию, потому что они движутся очень быстро, а магнитные поля могут искривлять движение заряженных частиц. Изгиб траектории частиц в замкнутый круг удерживает их в одном месте достаточно долго, чтобы они могли столкнуться. Это также произвело гамма-лучи в результате столкновения молекул и высвобождения незакрепленного нейтрона. Внутри самого дугового реактора происходил сложный радиоактивный распад, который я только начинал понимать. Это, в конце концов, увеличивает движение магнитного поля, чередуя его по мере того, как свободные нейтроны начинают двигаться. Это, в свою очередь, заставляет магнитный сверхпроводящий проводник генерировать большое количество переменного тока. Я наконец положил дуговой реактор и вздохнул, потирая голову. Я так рад, что сегодня воскресенье, потому что я очень устал. Я прячу приобретенные вещи. Я добавил их в свою постоянно растущую коллекцию в моем хранилище. Я решил пойти домой и немного поспать. Я был в своей комнате и готовился провалиться спасительный в сон, но растревоженный разум еще диктовал мне какие-то проблемы. Хм, мне нужно пойти посмотреть, как Кри. Я имею в виду Тор, но я решительно выбросил это из головы и лег в кровать, молясь о быстром сне. Глава 53. Потрясение Тора. Директор щита был в ярости. Единственное, что он ненавидел больше, чем незнание, это иметь дело с идиотами. Этой идиотской фигурой оказался бравый армейский генерал. Генерал, возможно, я не пояснил вам, что означает слово «юрисдикция». Зло сказал Ник Фьюри, вам несколько раз говорили прекратить все попытки схватить доктора Беннера. Теперь я обнаружил, что вы не только продолжали пытаться найти доктора Беннера, но и чуть не спровоцировали международный инцидент. Это ваше сражение на территории кампуса увидел почти весь мир. Если бы не усилия Шита по подавлению отснятого материала, человек на экране был пожилым джентльменом с белыми волосами, коротко остриженными в военном стиле, с белыми усами и очень коротко остриженной бородой. Это был генерал Росс. Генерал Росс, казалось, был совершенно невосприимчив к этому крику. Он холодно ответил, глядя в экран немигающими глазами: «Этот проклятый комитет политиков ничего не знает. Вы хотите играть в юрисдикционные игры с чем-то, что может разрушить город так же легко, как это монстр. Не будьте гребаным идиотом». Фьюри наклонился вперед, глядя одним оставшимся глазом. «Генерал, я не играю в игры. С этого момента вы не будете иметь права делать что-либо, имеющее отношение к доктору Бонниру. Вы отлично показали, что вы не можете справиться с этим. Оставьте это Шиту. Это приказ». Генерал тут же вспылил. «Мне не должен говорить о моем долге какой-то чокнутый штатский, и тем более приказывать мне», — крикнул генерал Росс. Фьюри покачал головой и уже более спокойно сказал: «Генерал Росс, я предупреждаю вас, что если у вас есть еще какие-либо претензии к доктору Бонниру, я без колебаний остановлю вас, и все ваши подразделения будет тут же расформировано, а вы пойдете под суд. Уж поверьте, что у гребаного штатского есть такие полномочия». Генерал Росс уставился на него. Этот чертов Фьюри считал себя тут главным. Халк был не просто одним из самых опасных монстров в мире. Он представлял будущее американской армии. Если бы он мог просто придумать способ дать своим солдатам силу этого зеленого монстра, при этом держать их под контролем, то тогда ничто больше не могло бы угрожать американскому образу жизни. С армией таких суперсолдат им даже не пришлось бы бояться растущей угрозы мутантов. Генерал Росс это отлично понимал. Он наклонился к экрану и полным презрения голосом сообщил: «Ты делай то, что должен, сынок, а я продолжу выполнять свой долг». На этом генерал Росс закончил разговор. Ник Фьюри откинулся на спинку стула, сердито рыча. Он расслабил ворот рубашки и вздохнул. Эх, были времена, по которым он страшно скучал. Когда-то он был обычным полевым агентом, или даже времена Второй мировой войны, когда он был с воющими коммандос, независимо от того, насколько это было опасно. Рвущиеся мины, свистящие пули, враг прямо перед тобой. Все было просто и понятно. В этом окопе твои друзья, за них ты готов отдать жизнь, как и они за тебя. В другом окопе враги, их надо уничтожить, и нет других вариантов. Да тогда все было намного проще, да и разговоров было не так уж много. Он посмотрел на видео, которое воспроизводилось на другом экране, положив руку на лоб и массируя виски. На экране был длинноволосый блондин, сидящий в комнате для допросов. Он разговаривал сам с собой. Этот человек утверждал, что он бог, но Фьюри знал, что это чушь собачья. На его взгляд, был только один бог, и это точно не этот белокурый мальчик-красавчик. Он вздохнул и посмотрел на папку, лежавшую у него на столе. Проклятые миллиардеры в модных костюмах. Его агенты в этом районе старались изо всех сил, но было очевидно, что их превосходили, и он ничего не мог с этим поделать. Сначала большой парень, теперь это, и мы все еще набираем обороты, не имея даже близко к мировому охвату, который нам нужен, чтобы действительно выполнять работу, для которой был создан щит. Кстати говоря, Фьюри взглянул на одного из своих помощников, молодую женщину с коротко остриженными волосами. «Кто у нас свободен?» Девушка пролистала какие-то бумаги, которые держала в руках, затем нашла нужную и кивнула. «У нас есть черная вдова. В настоящее время она приставлена к Тони Старку, но вчера ее прикрытие было раскрыто. Она самый опытный агент, и технически она свободна, поэтому мы могли бы переназначить ее», — сказал агент. «Сделай это сейчас же. Она должна незамедлительно проникнуть в Цепхер Салутионс. Я даже хочу, чтобы она была там уже вчера. Дуглас Рэмси, темная лошадка. Он все еще самая большая фигура из всех неизвестных. У меня такое чувство, что там происходит что-то серьезное, и нам там нужны глаза и уши. Кроме того, вы сами сказали, что она лучшая, что у нас есть», — холодно сказал Ник Фьюри. Девушка-агент коротко кивнула и стремительно вышла из кабинета. Тор взбежал по пандусу. Перед ним из-за угла выскочили двое охранников. Он нокаутировал первого охранника, затем перехватил второго. Он поспешил за угол, когда впереди по лестнице поднялись еще несколько охранников. Он ударил ближайшего охранника, отбросив его назад и повалив остальных на лестницу позади себя. Он бросился бежать, а охранники собрались и бросились в погоню. Он заметил сияние Мьёльнира в центральном кубе, сквозь полупрозрачные стены туннелей. Он поспешил в туннели, чтобы найти путь к нему. Когда Тор мчался по туннелю, охранник бежал прямо на него. Он ударил его кулаком в живот, затем повернулся и увидел, что к нему идут еще несколько агентов. Пока все это происходило, можно было увидеть две спрятанные в темноте фигуры, наблюдающие за суматохой в туннельном комплексе. «Ты уверена, что он не мутант? Он просто уже уложил полдюжины человек за несколько секунд. Не то чтобы мне не нравилось шоу, но в это трудно поверить», — сказал Мэдракс. «Нет, я уже все проверила. Он простой человек», — сказала Каллиста. Они смотрели, как Тор рванул вперед, хлестнув ногами перед собой, а затем ударил ногой, врезавшись в грудь огромному агенту. Агент сразу же тяжело осел. Мэдракс слегка морщится и пристально смотрит на Каллиста. «Он силен, я признаю», — смягчается она. Когда Тор приблизился к своему молоту, Мьёльнир начал светиться ярче. От его поверхности вспыхнуло синее электричество. Потрескивающая энергия, казалось, достигла его. «Смотри, что-то происходит», — сказал Мэдракс. Они с нетерпением наблюдали, как Тор обхватил молот рукой. Он торжествующе улыбается, поднимает, но молот не двигался. Он напрягся изо всех сил, крича от усилия. Над ним ревет шторм и мечутся вспышки молний. Тор упал на колени. Вокруг него лил дождь. Вошли агенты, направили оружие на Тора. Они окружили его и взяли под стражу. Мэдракс вздохнул. «Ну, это было антикульминационным моментом. Похоже, ты была права. Он всего лишь простой человек». Мэдракс смотрит рядом и видит Каллиста, застывшую в шоке. Ее глаза были широко раскрыты, а тело покрыто потом. Ее тело начало трястись, и она могла произнести только одно слово. «Великолепный». Мэдракс, видя ее реакцию, слегка сглатывает и говорит: «Думаю, пора позвонить боссу. Мне только что позвонили Мэдракс и Каллиста. Похоже, Тора только что взяли под стражу. Я собирался отправиться в Мексику, но на этот раз я уже выложился на все 100. Я удостоверился, что у меня есть все необходимое для того, что я собирался сделать. Потому я быстро открыл портал в Нью-Мексико. Пришло время встретить Бога». Глава 54. «Я буду ждать». Я прибыл в Нью-Мексико и оказался в номере отеля. Я посмотрел на Мэдракса и Каллиста, которые стояли у двери и ждали меня. Я заметил, что Каллиста слегка испугалась, а Мэдракс выглядел немного нервным. Я попросил их рассказать мне о том, что они видели. Я остался доволен после того, как услышал их отчет. Их отчет в значительной степени соответствовал тому, что я знал из фильмов. Я не удивился. Асгард почти не контактировал с Землей последние несколько десятилетий, если не сотни лет. Но я ее исключал, что некоторые из его обитателей время от времени будут навещать нас. Но это, вероятно, было редкостью. Многие из них считали Землю отсталой планетой. Таковыми считалось большинство планет, не способных совершать межзвездные путешествия. Я открыл портал обратно в Нью-Йорк и сказал им, что они хорошо поработали. Я не стал тратить время зря и направился туда, где держали Тора. Я сказал Софи выключить камеры в комнате для допросов и оставить включенным канал, показывающий, что он спит. Я прокралась в зеркальное измерение и обнаружил, что смотрю на Тора. Он был похож на актера Криса Хемсворта из моей первоначальной вселенной. Честно говоря, мне это показалось забавным. Я начал использовать свою телепатию и вторгся в его разум. Это было слишком просто. У Тора больше не было своей божественности, и я сомневался, что у него была какая-то ментальная защита. Один, возможно, пытался преподать своему сыну урок, но в то же время подвергал его большому риску. Я мог бы перерезать ему горло прямо сейчас, и на этом все. Он бы просто умер. Это только подтвердило, насколько могущественен один на самом деле. Просто используя свою магию и несколько рун, он смог лишить Бога своих сил. Это не заняло много времени, и я наконец получил то, что искал. Я ждал этой возможности много лет. Наконец-то я узнал местонахождение Асгарда. Я заметил, что Тор начал просыпаться, поэтому решил уйти. Для нашей первой встречи было слишком рано. Я вышел из комнаты для допросов и направился к молоту. Я знал, что не смогу поднять его. Я не был достоин, так что я даже не стал пытаться понять его. Нет, у меня было еще кое-что, что я хотел попробовать. Я нашел молот просто лежащим там, а вокруг него толпились ученые. Его обследовали сканерами и различными устройствами. К Кажется, что молот излучал легкие энергетические поля. Очевидно, ученые не могли разобраться в этом, но меня это не беспокоило. Все еще невидимый, я подошел достаточно близко, чтобы изучить его. Выглядело это в точности как в фильмах. Серая металлическая головка молотка с металлической ручкой серебристого цвета, расположенная под углом рукоятью вверх. Похоже, голова и ручка были сделаны из одного куска, но рукоять была обмотана тонкой кожаной тесьмой. Одним словом, он выглядел фантастически. Я начал изучать символы, которые были на нем. Я попытался прочитать это. Тот, кто будет достоин, сможет удержать этот молот, и он будет обладать силой Тора. Когда я прочитал эти слова, я почувствовал изменения внутри себя. Я бессознательно двинулся к молоту. Я кладу руку на рукоять молота. Ученые, которые сканировали молот, начали замечать всплески энергии. Энергетические всплески продолжают усиливаться, и по всей базе начинает дуть ветер и начинают формироваться облака. Я слышал, как в моем сознании появилась дрожь. Мое паучье чутье начинает подавать сигналы опасности. Я вырываюсь из транса, в котором я был, и прежде чем я смог отпустить молот, молния хлопает вниз по молоту. Меня выбрасывает из комнаты через пластиковые перегородки, и я лежу там и стонаю какое-то время. К счастью, я был не единственным, на кого это повлияло. Молния ударила по всем людям, окружавшим молот, и поджарила все их оборудование. Я услышал, как люди начали подходить ко мне, и быстро открыл портал обратно домой, чтобы сбежать. Я был не в состоянии бороться и едва смог открыть портал достаточно большой, чтобы пройти самому. Как только я прошел через него, я потерял сознание. Какого хрена? Пробормотал я себе под нос, когда проснулся. Мои мышцы протестующе застонали, и я почувствовал головную боль. Что, черт возьми, случилось? Я поднял глаза и увидел, что Джин озабоченно смотрит на меня. Дук, что случилось? Диана позвонила мне и сказала, что ты внезапно появился из портала и сразу же потерял сознание. Я в порядке. Это из-за попытки поднять молот, который оказался довольно сердитым, а потому он ударил меня молнией. Вот и все, сказал я. Что, разве ты восприимчив к электричеству, и про какой молот ты говоришь? Спросила она. Я начал объяснять ей последовательность событий, которые привели к моему нынешнему затруднительному положению. Я все еще был немного в оцепенении. Я действительно был не слишком восприимчив к электричеству, как мне хотелось думать. Но я думаю, что мистические молнии – это совсем другое дело. «Неужели он говорил с тобой?» – спросила она. Я чувствовал его гнев. Не знаю как, но он говорил со мной, и я слышал это. У нее все еще было неуверенное выражение лица. «Я совсем тебя не знаю, Дук. Все это звучит слишком странно. Я имею в виду, что мы видели некоторые сумасшедшие вещи, но говорящий молот, говорящий магический молот, некоторые магические предметы обретают разум через несколько столетий. Чем они мощнее и древнее, тем больше у них интеллекта», — сказал я. «Но почему он напал на тебя? Ты сказал, что многие люди пытались поднять его. Почему он не напал ни на кого из них?» Я пожал плечами в ответ и продолжил разговор с Джин. Она обняла меня, и это объятие длилось слишком долго, а потом она поцеловала меня в щеку. Она сказала мне быть осторожным. «Я не знаю, что бы я делала, если бы потеряла тебя. Дук, пожалуйста, будь осторожен. Я знаю, что заставляю тебя ждать. Я хочу, нет, я должна это сказать. После того, что ты сделал для меня, я ведь почти умерла. Твое терпение и поддержка за последние пару лет. Я знаю, что я тебе нравлюсь, и я, ты мне тоже нравишься. Я просто не чувствовала себя готовой. Я боялась, что если я позволю себе слабость хотя бы на секунду, Феникс возьмет верх, и я снова причиню тебе боль. Я, нет, Джин, ты никогда не сможешь причинить мне вред. Я сделал то, что сделал, потому что это было правильное решение. И я уверен, что если бы это была ты, то ты бы тоже поступила так же. Прекрати винить себя. Я видел, как ты тренируешься каждый божий день по несколько часов подряд. Все те усилия, которые ты вкладываешь, твоя постоянная борьба за контроль над чем-то большим, чем ты есть, более могущественным. У тебя так много сил и так много сострадания внутри. Смотри, я немного порезал руку, и рана заживает за секунды. Смотри, ты больше не можешь причинить мне вред. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе, когда я тебе понадоблюсь. Сказав это, я схватил ее и поцеловал в губы. Мы зависли на какое-то бесконечно блаженное мгновение, длившееся вечность. Я обнял ее и сказал: «Мне очень жаль, но мне нужно идти. Времени осталось не так много. Можно мне пойти с тобой?» — спросила она. «Это опасно. Я знаю, что ты справишься, но я бы меньше волновался, зная, что ты в безопасности. К тому же кто-то должен удерживать форт. Щит знает, кто я, и я держу пари, что они тоже знают, кто ты. Если здесь кто-нибудь появится, то сразу же свяжись со мной, немедленно». Она согласно кивает, и я открываю портал в Асгард. Перед тем, как уйти, я посмотрел на нее и сказал: «Приглашаю тебя завтра вечером на ужин. У нас уже был наш первый поцелуй. Я не был бы джентльменом, если бы хотя бы не угостил тебя подобающим образом». Она улыбнулась мне и сказала: «Я буду ждать, так что не опаздывай». Я подмигнул ей и прыгнул через портал. Глава 55. Разрушитель. Несколько машин щита были припаркованы на площадке Байфрост. Агенты щита стояли поблизости, пока ученые снимали показания. Каулсон стоял на коленях, изучая руны. Он обратился к агенту: «Вызовите сюда кого-нибудь из лингвистики». В этот момент они услышали грохот над головой. Каулсон и агенты щита бросились в укрытие. Лобовые стекла их машин разбились, поскольку шторм усиливался. Наконец, дыра в небе открылась, и воронкообразное облако вырвалось из нее, коснувшись дна пустыни. Из-за джипа Каулсон и агенты щита с трепетом смотрели на разрушителя. Один из агентов, все еще находящийся в ступоре, внезапно спросил: «Это один из Старков?» «Я так не думаю. Этот парень мне ничего не говорил». Каулсон схватил мегафон и шагнул вперед, крича разрушителю: «Привет, вы используете незарегистрированную оружейную технологию. Пожалуйста, представьтесь». В ответ разрушитель активировался, внутри него накапливается огненная энергия. Каулсон понимает, что он собирается атаковать, и предупреждает агентов. Энергия разрушителя взрывает машину, и агенты щита открывают ответный огонь, добравшись туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как разрушитель уничтожает первую машину. Я летаю вокруг него и бросаю кнуты Элдрича, чтобы связать его. В ответ он начал заряжаться и порвал мои путы. «Дерьмо!» — кричу я, когда принимаю взрыв в лоб. От него исходит сильный жар. Я мог бы уклониться, если бы захотел, но я решил проверить свою виброниумную броню. Вторжение в Нью-Йорк было близко, и это был мой лучший шанс проверить прочность своей брони. Я от неожиданности хрюкнул, когда разрушитель ударил меня рукой сзади, но я отодвинулся всего на несколько метров. Кажется, ядро гравитония было эффективным для увеличения моего веса. Быть сбитым на землю посреди драки было, мягко говоря, неприятно. К счастью, удар не нанес мне сильных повреждений, и мне удалось его танковать. На улице в квартале от мастерской Джейн я видел, как трое воинов Асгарда и леди Сиф идут по улице к приближающемуся разрушителю. Тор, Дарси, Джейн и Силвик прятались за зданием. «Привет, вы, должно быть, леди Сиф и тройка воинов Асгарда», — говорю я наступающим воинам. «А ты кто?» — спрашивает Сиф. Ее взгляд мечется между мной и приближающимся разрушителем. «Я всего лишь человек в доспехах. Слушайте, я не хочу показаться грубым, но эта штука явно слишком сильна, чтобы вы могли атаковать лоб в лоб. Так что насчет того, чтобы объединиться и победить его», — сказал я, — «если ты думаешь, что можешь помочь, то сделай это. Но я все равно тебе не доверяю. Доспехи разрушителя якобы непобедимы. Ни один воин раньше не побеждал его. Они все еще опасались меня, но они, очевидно, знали, что я достаточно силен, после того, как увидели, как я сражаюсь с ним и танкую несколько его ударов. Моя броня была на удивление очень похожа на броню разрушителя. Я решил выразить им знак доверия и открыл свое лицо. Щит уже знал мою личность. Меня не волновало, знали ли Сиф и трое ее воинов мое лицо. Я был невидим все время, пока был в Асгарде, и не было никаких доказательств, по которым можно было бы проследить меня. В исчезновении книг можно обвинить Локи или ледяных гигантов. «Как нам называть тебя, воин?» — спросил Фендрал. Я протянул руку и сказал: «Сейфер, защитник земли». Все они были удивлены моей внешностью, и один из них сказал: «Ты воин Мидгарда?» «Да, ты можешь меня так называть. Я также ученик древний». «Древний», — сказала Сиф. Я удивленно приподнял бровь и сказал: «Вы знаете о ней?» «Конечно, мы знаем о ней. Она верховный волшебник Мидгарда. Долг Асгарда — защищать 9 миров. Мы слышали легенды о ее подвигах на протяжении веков. Она очень могущественный колдун. С этими словами мы пошли противостоять разрушителю. Сив и все трое шли по улице, пока я летал над ними. Я слышу, как говорит нам Сив, когда мы начинаем подниматься по зданию. Не отвлекайтесь. Фендрал и Хаган бегут вперед и жестом приказывают Волстагу выйти вперед, одновременно ускоряя шаг. Бегая изо всех сил, Фендрал и Хаган запускают Волстага на разрушителя. Идиоты. Бормочу я, когда Волстаг кричит за Асгард. Прежде чем шлепается на землю, разрушитель подходит к павшему воину и собирается взорвать его. И тут Сив выпрыгивает из здания, вонзив свой обоюдоострый меч в шею разрушителя. Свет в груди разрушителя на мгновение рассеялся, как будто даже погас. А доспехи разрушителя, казалось, треснули. Теперь вместо того, чтобы смотреть вниз, он повернул голову и смотрел вверх, прямо на Сив. Нанося еще один удар, Сив едва успевает двигаться, чтобы избежать взрыва, и быстро отступает. С другой стороны, разрушитель просто встает и поворачивается к нам лицом. Я бросаюсь вперед на приближающийся разрушитель. Я перекладываю руку на меч из вибраниума и разрезаю его ногу. Мне удается его повредить, но порез получился неглубоким. Кажется, одного только вибраниума недостаточно, чтобы повредить магически заряженный металл Луру. Он отбрасывает меня, и я приземляюсь на землю рядом с Тором. Дерьмо. У меня не было возможности набрать вес, пока он меня не пнул. Я собирался создать портал и посмотреть, смогу ли я отрубить ему голову. Прежде чем я смог это сделать, я вдруг услышал. Держись, воин. Ты сделал, что мог. Это Тор идет навстречу разрушителю. Наблюдая за происходящим, мое уважение к Тору возросло на ступеньку выше. Хотя я был немного раздражен, в конце концов, это было его шоу. Если я буду серьезен и смогу победить, тогда Тор не вернет свои силы. Только потому, что он решил пожертвовать собой, чары Одина разрушились, и он снова стал достоин владеть Мьёльниром. Что бы я ни сделал, чтобы причинить тебе вред, знай, мне искренне жаль, но эти люди невиновны. Отняв их жизни, ты ничего не добьешься. Слыша это заявление, разрушитель начал заряжаться для нового взрыва. Затем Тор сказал то, чего Локи даже не ожидал. Так возьми мою жизнь, и покончим с этим. И тут энергия разрушителя утихла, а его лицевая панель потемнела. Сделав паузу, он отвернулся, как будто собирался отправиться в Асгард. Но это был обман. Он развернулся и ударил Тора. «Нет!» – закричала Джейн, подбегая посмотреть, в порядке ли Тор. Леди Сив зажала рот рукой, а челюсти Фендрала и Вольстага отвисли. Даже у Хагана Мрачного на лице отразилось удивление. Разрушитель на мгновение посмотрел на лежащее тело Тора, прежде чем снова развернуться, на этот раз чтобы покинуть землю. Однако вдали я вижу молот Тора. Честно говоря, я испытывал искушение отбросить это. Я все еще немного болел от потрясения. Хаэм может, я смогу растопить его и превратить в унитаз, и тут внезапно поднимается рука, ловящая Мьёльнира. Молния падает с неба и ударяет в молот. Фланелевая рубашка и джинсы Тора становятся его обычными доспехами, шлемом и плащом. Я слышу, как Джейн бормочет себе под нос. О, боже, боже. Я немного посмеялся над случайным каламбуром и приготовился наслаждаться шоу. В этот момент разрушитель повернулся к нам и увидел Тора, получившего новые силы. Молот вылетел из молнии и врезался ему в лицо, только для того, чтобы вернуться и на обратном пути сбить разрушителя с ног. Приземлившись в руку Тора, молот остановился, и Тор явился во всей своей красе. В полной броне с молотом в руке Тор подпрыгивает и создает торнадо на вершине города. Постепенно разрушитель начал подниматься в воздух под действием ветра. Три воина, Сиф и я, загнали Джейн и компанию в одно из зданий подальше от летающих машин. Так же внезапно, как и началось, торнадо остановился мощным взрывом в облаках и падающим телом разрушителя. «Дональд, не думаю, что ты был со мной полностью честен». Коулсон и еще около дюжины других агентов щита стояли посреди города вместе с тройкой воинов, Сив, Джейн и остальными. Я стоял рядом с Сив и тройкой воинов лицом к агентам. «Знай это, сын Коула, ты и я, мы сражаемся за одну цель, за защиту этого мира. С этого дня ты можешь считать меня своим союзником, если ты вернешь предметы, которые ты взял у Джейн». «Украл», Джейн поправляет его. «Взял», ответил Коулсон. «Конечно, вы можете вернуть свое оборудование. Оно понадобится вам для продолжения исследований. Хотите увидеть мост, о котором мы говорили?» Я слышу, как Тор спрашивает Джейн. Она кивает, а он хватает ее и улетает. «Что ж, мне тоже пора идти», вдруг сказал я. Подождите, у нас еще есть несколько вопросов. Коулсон не успел закончить. Я проигнорировал его и улетел. Мне все еще нужно было позаботиться о нескольких вещах, и я был не в настроении отвечать на его вопросы. Я уже оставил трекер на том, что осталось от брони разрушителя после того, как Тор уничтожил ее. Я не хотел, чтобы они знали, что он у меня есть, поэтому решил взять его позже. Но прямо сейчас мне нужно было вернуться в Асгард, пока один не проснулся, а Хеймдалль не разморозился. Глава 56. Битва титанов. Я прибыл в Асгард и оказался возле обсерватории. Я нашел Хеймдалля запертым во льду. Он был окружен двумя ледяными гигантами и не мог вырваться на свободу. Хеймдалль, зная, что судьба Асгарда зависит от него, собрал все свои силы. Лед вокруг него начал трескаться. С огромным усилием Хеймдалль вырвался из льда. Он быстро сразил двух ледяных гигантов своим мечом. Ослабленный, он все же пробирается в обсерваторию. Он вставил свой меч и активировал радужный мост, после чего потерял сознание. Я быстро воспользовался этим шансом, чтобы собрать с пола его кровь и немного крови ледяного гиганта. Тор и компания собирались прибыть, поэтому я быстро открыл портал обратно во дворец возле покоев Одина. Я мог видеть, что происходило внутри комнат, через кусок симбиота, спрятанного внутри комнат. Один все еще спал в одиночестве. Тут врываются Лафей и пара ледяных гигантов. Фрик резко махнула мечом, попав в плечо ледяного гиганта. Великан сердито откинул ее в сторону. Лафи смотрел на беспомощную фигуру Одина и злобно улыбнулся. Он наконец-то отомстит. Зная, что должно было случиться, я приказал своему симбиоту воспользоваться этой возможностью, чтобы приблизиться к Одину. Лафи стоял над потерявшим сознание Одином, наслаждаясь моментом. Он сформировал ледяной клинок и поднял его над телом Одина. И тут взрыв энергии ударил его сзади. Это ударил мой симбиот. Но как только он коснулся Одина, я услышал его визг через нашу телепатическую связь. Небольшая волна энергии вырвалась из тела Одина и разрушила симбиота. Моя связь была быстро прервана, и я почувствовал, как что-то или кто-то обрушивается на меня, пытаясь преодолеть мое заклинание маскировки. Я проклял свою неудачу и создал портал из Асгарда обратно на Землю. Хаем отвратительный паразит. А теперь посмотрим, как мои сыновья разрешат эту ситуацию. Я устал смотреть, как они ссорятся между собой. Даже во сне один мог видеть и слышать все, что происходило вокруг него. Теперь он собирался проснуться от сна. Однако неожиданно его сила отреагировала на паразита, пытающегося проникнуть в него. Один, чувствительный к силе захватчика, послал импульс, чтобы атаковать этого паразита. Он не мог сказать, кто или что послал этого паразита, или какова была его цель, но он пообещал себе усилить защиту Асгарда после того, как проснется. Твою мать, это было близко. Я был весь в холодном поту и чувствовал, как колотится мое сердце. Похоже, я сильно недооценил Одина. Если бы не мое маскирующее заклинание, меня бы обнаружили. Похоже, силу Одина нельзя недооценивать. Мне удалось сбежать, прежде чем он смог пометить меня своей магией или узнать мою личность. Но это было слишком слабое утешение. Я был немного разочарован, что мне не удалось получить его ДНК. Это был рискованный план. Он не зря был королем-богом. Сомневаюсь, что я бы даже ступил во дворец, если бы он не спал. Его чувства, безусловно, были такими же сильными, если не сильнее, чем у Хеймдалля. Я разочарованно вздохнул и решил, что в будущем лучше быть осторожнее. Однако это было не напрасно. По крайней мере, мне удалось добыть что-то полезное. Я посмотрел на пузырьки с голубой и золотой кровью в руке. В настоящее время я изучал броню разрушителя в своей лаборатории. Самолет, который доставлял его броню обратно в щит, таинственным образом исчез вместе с доспехами. Позже экипаж самолета был найден на Гавайях. К сожалению, у них был тяжелый случай амнезии, и они не могли вспомнить, как они туда попали. Так я получил 3 тонны металла ру. Мне пришлось отключить и убрать из самолета полдюжины трекеров и локаторов, но все это того стоило. Технология маскировки в Джите была на высоте. Я также обнаружил, что ру, хотя и очень прочный, очень хорошо сохраняет чары. Это сильно зависело от того, сколько магии было направлено в него. Чем сильнее и мощнее магия, тем лучше она может действовать. К сожалению, у меня не было ни сердца звезды, ни заколдованной кузницы, чтобы расплавить его. Мне также не хватало важной информации о том, как его зачаровать. Похоже, поездка в Нидавеллир была необходима. Внезапно Софи сообщила мне, что мне звонят. Как только я ответил, то услышал крики и раздающиеся взрывы. Оглушительный рев становился все громче и громче. Я услышал испуганный голос Китти. «Дук, ты нужен в Гарлеме. Поторопись. Я уже в пути», — сказал я. Я быстро надел костюм и открыл портал в Гарлем, и это было хуже, чем я мог представить. Я стал свидетелем самого душераздирающего и печального зрелища, которое я когда-либо видел. Я никогда не видел столько разрушения. Это было на уровне стихийного бедствия. Я видел, как колосс сражался с другим чудовищным существом с телом больше, чем у Халка. У него из позвоночника торчали громадные шипы. Тот факт, что они сражались прямо в центре Гарлема, с людьми, которые суетились и бегали на заднем плане, а полиция отчаянно пыталась их эвакуировать, был просто нереальным. Я видел части зданий, которые находились на грани обрушения, но в них все еще находились люди, а другие были раздавлены обломками домов и кусками автомобилей. Я быстро нашел Китти среди этого хаоса. Она помогала людям продвигаться через завалы. К счастью, на ней был ее костюм, и ее личность не была раскрыта. Что, черт возьми, происходит? Почему он сражается с мерзостью? Я же сказал вам, ребята, позвонить мне, если что-то случится. Все произошло так быстро. Эта штука вырвалась из лаборатории Штейна и начала убивать людей. Колосс решил вступить в бой и удерживать его, пока ты не доберешься сюда, пояснила Китти. Прекрасно. Предоставь это мне и привези Джин сюда. Скажи ей, чтобы она надела свой костюм. Я собираюсь помочь колоссу, ответил я. Она кивнула мне и побежала искать укромное место, чтобы открыть портал. Я закончил помогать последнему из выживших и повернулся к главному событию. Петр на удивление здорово держался. Кажется, его обучение окупилось. Тем не менее он не наносил большого ущерба мерзости, и казалось, что Бронский обращался с ним больше как с боксерской грушей, чем с противником. Но и он получил несколько хороших попаданий. «Давай, дай мне настоящий бой, металлический человек. Это не так весело», — сказал Бронский. «Твое зло закончится сегодня же, монстр», — крикнул Петр с сильным русским акцентом. «Ты хочешь настоящего боя? Получай». Крикнув это, я высоко подпрыгнул и ударил мерзость по лицу кулаком, наполненным ци. Он отлетел в здание передо мной. Я повернулся к колоссу. «Извини, что устроил неприятности, здоровяк, но похоже, что он не доставил тебе проблем», — сказал я. «Нет, извинения не нужны. Я рад, что ты здесь. Еще слишком рано праздновать. Я не думаю, что он не встанет после одного удара». Бронский, подтверждая мое предыдущее заявление, выкарабкался из-под обрушившегося здания. Он вытер кровь из уголка рта. «Вот это я почувствовал. Ты тот парень из Старк-Экспо, не так ли? С тобой, наверное, будет весело играть какое-то время», — сказал он. «У меня было достаточно времени, чтобы поднять руки в блоке, прежде чем он врезал меня в здание. Я оттолкнул от себя обломки и оказался в окружении солдат. Я посмотрел на них. Какого черта вы, ребята, ждете? Убирайтесь отсюда и вытащите всех тоже. Убирайтесь живо». Они быстро выбрались с улицы и начали устанавливать периметр, чтобы вывести всех гражданских. Мое внимание привлек звук ударов кулаков по металлу. В настоящее время мерзость вбивал колосса в землю. Я быстро вошел в свой режим молнии и полетел. Я решил попробовать кое-что новое. Думаю, он должен пережить это. Я появился рядом с Бронским и ударил его по голове. Он был дезориентирован на секунду, что дало мне необходимую возможность. Я начал собирать электричество в правую руку и стрелять из левой. Я хлопнул в ладоши и снова разделил их. Между моими руками были светящиеся плазменные нити. Они выделяли много тепла. Достаточно, чтобы прорезать металл, как масло. Бронский, чувствуя опасность от моей атаки, решил бросить в меня танк. Он не хотел вступать со мной в рукопашную. Я увернулся и напал на него, прежде чем он это осознал. У него был шанс только выставить руку, чтобы заблокировать. Мои нити перегретой плазмы перерезали его руку и оторвали ее. Его левая рука упала в сторону. Теперь моя атака была направлена на его шею. Понимая, что блокировать бесполезно, он просто оттолкнул меня. Он держался за культю левой руки и стонал от боли. Он бросил на меня смертельный взгляд, но больше не предпринял атак. Моя атака прекратилась после того, как он оттолкнул меня. Он был нестабильным и требовал большой концентрации. Я ухмыльнулся ему. «Я думал, ты сказал, что хочешь поиграть. Черт тебя побери!» — заревел он. Он все еще держал культю, которая, хотя и медленно, но все же начинало восстанавливаться. «Хорошо, это должно его достаточно ослабить», — подумал я. «Я увлекся и забыл, что я не пытался его убить. Хорошо, что он меня оттолкнул». Но тут наше противостояние было прервано грохотом. Мы внезапно слышим, как что-то разбивается посреди дороги. Через несколько мгновений из кратера вылезает большая зеленая рука, и мы слышим вызывающий рев. «Халк!» – прорычал Бронский. «Ну, похоже, твой товарищ наконец-то здесь. Мерзость проигнорировал меня и побежал к Халку». Халк, конечно же, тоже рванул к мерзости. Они прыгают друг к другу, когда подходит достаточно близко, и начинают битву. И тут я чувствую на своих костях колоссальную ударную волну. Это было настоящее столкновение двух титанов. Глава 57. Неблагодарный ублюдок. Часть 1. Солдаты с ужасом наблюдали, как огромная фигура спрыгнула вниз и начала убивать людей. Они пытались выстрелить в него, поскольку он отбрасывал машины, но было очевидно, что это бесполезно. Пули просто отскакивали от его невероятно толстой кожи. Они думали, что все потеряно, пока в последнюю секунду не появилась металлическая серебряная фигура и не спасла их от гибели. Металлический человек начал сражаться с монстром, но, похоже, он едва лишь мог его сдерживать. Солдаты запрыгнули в машину и начали вызывать Росса, говоря ему, что гигантский монстр сражается с металлическим человеком. Генерал Росс в шоке переводил взгляд с телефона на Брюса, прежде чем решил повернуть вертолет. Солдаты направили на монстра включенные камеры, чтобы Росс смог увидеть ситуацию. Внизу полицейские открыли огонь по мерзости, но это ему не повредило, и он попытался убить их одним движением руки. Но металлический человек вовремя остановил его. Брюс посмотрел вниз и увидел огромное существо, его глаза расширились от ужаса. Его лицо было искаженной и деформированной версией лица Бронского. Его кожа была сероватой, и позвоночник у него сильно деформировался. Огромный Бронский разбросал еще несколько машин и взревел, когда наконец новый боец не появился в поле зрения, и теперь мерзость сражался с новым врагом. Брюс попросил Росса отвезти его туда, сказав, что он сможет это контролировать. Он не мог позволить другим людям страдать из-за своих ошибок. Росс протестовал, но Брюс сказал, что все они несут ответственность за его создание. Брюс подошел к двери, когда Бетти попыталась остановить его, напомнив ему, что есть шанс, что он вообще не трансформируется. Брюс сказал, что ему нужно попытаться загладить свою вину. Затем эти двое страстно поцеловались. Брюс отпустил Бетти и бросился вниз с закрытыми глазами. Он пулей пробил дыру в земле. Казалось, что он не выживет. Но тут зеленая рука прорвалась сквозь землю. Росс и Бетти наблюдали за происходящим из вертолета. Халк появился из-под земли и сорвал рваные остатки рубашки Беннера и издал громкий, вызывающий рев в сторону мерзости. Два гиганта медленно пошли навстречу друг другу. Каждый испустил страшный рев, прежде чем броситься друг на друга на полной скорости. Это дало времени испуганным гражданским убежать как можно дальше. Халк взревел и прыгнул, но мерзость схватил его и, повалив на землю, отбросил через машину. Мерзость отбросил Халка на дорогу с такой силой, что Халк несколько раз перекувырнулся, прежде чем остановиться и скрыться из виду. Мерзость побежал за ним и тоже скрылась из виду. Тем временем я начал искать людей в обломках зданий. Халк пока может справиться с мерзостью. Я использовал свою телепатию, чтобы найти кого-нибудь под завалами или раненого. Мой метод был эффективным, но в конечном итоге я был всего лишь человеком. Мне нужно больше практических навыков. Внезапно я почувствовал, как мысли Джин соединяются с моими. По нашей связи я мог сказать, что она волновалась и немного боялась. Так в чем наш приоритет? Поиск и спасение, или остановить монстров? Прежде чем я смог ответить, нас отвлек еще один рев. Халк взревел и разбил полицейскую машину на две части. Он поднял обе части, когда мерзость бросился на него. Халк смял обе части автомобиля, решив использовать их как боксерские перчатки. Халк сердито ударил мерзость своими боксерскими перчатками, швыряя его об землю и продолжая бить его, пока не сломались остатки машины. Он словно бешеный отбойный молоток лупил мерзость своими чудовищными кулаками. Казалось, что Бронскому должен настать конец, но не тут-то было. Мерзость лишь выплюнул сломанный зуб и зло посмотрел на Халка. «Зеленый на нашей стороне, по крайней мере, пока вы не начнете его атаковать. Насколько я слышал, его зовут Халк. Уродливый наносил урон еще до того, как я сюда добрался. Колосс был вовлечен в бой с ним, пытаясь остановить его, но получил ранение. «Скажи Китти, чтобы она открыла портал Колоссу в медицинский отсек», — сказал я ей через нашу телепатическую связь. «Поняла, будет сделано», — ответила она. Я чувствовал ее беспокойство, но решил не комментировать это. Я знал, что Джин была не только телепатом и телекинетиком, но и эмпатом. Вероятно, на нее повлияли эмоции тех, кто был сейчас под завалами или взывал о помощи. Я содрогнулся, поняв, что она чувствует, но времени на рефлексию не было. Я начал помогать большему количеству людей, пока два монстра сражались. Я также позаботился о том, чтобы наши усилия были запечатлены на камеру. Диана управляла несколькими дронами, оснащенными камерами, чтобы запечатлеть сегодняшние события. Софи занималась логистикой и следила за тем, чтобы несколько машин скорой помощи были в пути. Она просчитывала трафик, чтобы убедиться, чтобы они доберутся сюда как можно быстрее. Она также помогала службам быстрого реагирования и пожарным, отправляя им информацию о местонахождении нуждающихся в помощи, в том числе и о тех, кто был слишком далеко от меня и Джин, чтобы сейчас им помочь. После того, как я закончил тушить несколько пожаров и помогать людям, я решил пойти и помочь Халку. Я добрался до их позиций как раз вовремя, чтобы увидеть, как Халк и Мерзость разбивают вертолет. Я нигде не видел Мерзости, но Халк уже начал вставать. В вертолете происходила утечка топлива, а от сломанных вентиляторов летели искры. Бетти очнулась в вертолете и увидела мертвых солдат, но сумела разбудить Росса. Когда Халк поднялся, Мерзость запрыгнул на вертолет. Эти двое зарычали и бросились друг на друга, когда Мерзость ударил Халка о стену и начал бить его. Пока он отвлекся, я начинаю спасать всех, кто остался жив в вертолете. Сначала я залил паутиной места искрения, чтобы предотвратить возгорание. Затем я вошел внутрь и вытащил обоих Россов из вертолета. И тут я вдруг услышал: «Ты не заслуживаешь этой силы. А теперь посмотри, как ты сдохнешь». Я оглянулся и увидел, как Мерзость использовал свой коготь на локтевой кости, чтобы пронзить грудь Халка, предварительно придушив его. Я собирался вмешаться, когда Халк внезапно решительно вырывался из захвата. Я чувствую сильный жар, идущий позади меня, и поворачиваюсь, чтобы увидеть, как разгорается пожар. Халк оттолкнул руки Мерзости от себя и сильно ударил его, отбросив назад, прежде чем врезаться в стену. Утечка топлива все же вызвала пожар, но Халку было не до того. Затем Бетти выкрикнула предупреждение Халку, когда Мерзость ударил его бетонным столбом. Он попытался встать, но Мерзость снова ударил его, сбив с ног. Затем он замахнулся гигантской цепью на вертолет. Он издевательски спросил Росса, есть ли у него какие-нибудь последние слова. Тут Халк внезапно встал и поднял кулаки. Затем он ударил кулаками по земле, разбив бетон и захватив ноги Мерзости. Он вырвал цепь и обернул ее вокруг шеи Бронского. Он начал использовать цепь, чтобы задушить Мерзость. Но Бронский держался за цепь и начал медленно вставать. Похоже, у него еще оставалось достаточно сил. Я решил помочь, прежде чем Мерзость вырвется на свободу. Я призвал отряды Циптерака, чтобы помочь Халку. Мерзость снова попытался сопротивляться, но его попытки становились все слабее и слабее. В конце концов, он потерял сознание. Глава 58. Неблагодарный ублюдок. Часть 2. Казалось, что все кончено, но цепь, вместо того, чтобы ослабнуть, стала крепче. Халк собирался свернуть Мерзости шею, когда Бетти внезапно закричала: «Остановись!» Халк просто грубо уронил Мерзость на землю и, наступив на него ногой, казалось, позвонки монстра должны вот-вот лопнуть. Но Бронский был крепким парнем. Халк испустил мощный победный рев, за которым в ужасе наблюдали полицейские, солдаты и гражданские лица. Затем он посмотрел на уродливого Бронского и еще разок ударил бессознательное тело монстра ногой. После этого Халк повернулся и посмотрел на онемевшего Росса. Полицейские и солдаты нацеливали оружие на Халка и меня. Бетти подошла к нам и встала перед 8-футовым Халком. «Все в порядке», – прошептала она. «Бетти», – неожиданно мягко проворчал Халк. «Удивительно, но почему-то его голос стал куда нежнее, чем раньше». Халк глянул на меня и благодарно кивнул. Он выглядел так, будто собирается снова превратиться в Беннера. Но тут он посмотрел на сгоревший вертолет и погибших в нем солдат, и его лицо наполнилось печалью. Он еще раз обменялся взглядами с Бетти, которая выглядела невероятно грустной. Затем Халк прыгнул на стену, потом перепрыгнул на крышу, и в конце концов прыгнул и растворился в ночном небе. И вот теперь, когда этого Халка больше здесь не было, все копы и солдаты стали целиться в меня. Серьезно, вы целитесь в парня, который только что помог остановить гигантского разъяренного монстра? Вы все с ума посходили? Спросил я, офигевая. Все они посмотрели друг на друга, все еще не зная, что делать. Некоторые из них начали опускать оружие, но тут они услышали приказ: «Арестуйте этого урода!» — крикнул кто-то. Я посмотрел, кто это сказал, только чтобы увидеть, как генерал Росс направляет на меня пистолет. Его глаза просто пылали безумием. «Правда, я только что спас тебе жизнь, и вот как ты мне отплатил?» — изумился я еще больше. «Папа, стой, что ты делаешь? Пожалуйста, остановись. Он только что спас нам жизнь!» — кричала перепуганная Бетти. «Успокойся, Бетти!» — крикнул генерал Росс. Я видел жадность в его глазах. Кажется, после того, как он упустил шанс заполучить Халка и увидел, как Бронский сошел с ума, то ярость и алчность до военных побед в его голове просто переклинили здравый смысл. Он теперь готов начать убивать всех без разбору. С его точки зрения, я был следующей лучшей мишенью. Все колеблющиеся солдаты снова подняли оружие. Их действия меня немного разочаровали. Конечно, я знал, что они просто следовали приказам. Увы, но они не могли проигнорировать их. Военный трибунал – страшная штука. Знаете, самое ужасное в идиотах – это то, что они не знают, насколько они глупы, сообщила я Россу. Но он меня просто не услышал. Подозреваю, что его рассудок в какой-то мере все же помутился. Ничем иным такое поведение оправдать было просто невозможно. Потому мне пришлось полагаться на себя. Я лишь пожал плечами и активировал свою невидимость. После того, как я моментально исчез, я тут же услышал довольно громкие возгласы удивления и замешательства. Но я все же заметил, что после моего исчезновения несколько полицейских и солдат вздохнули с облегчением. Похоже, что не все из них были довольны таким приказом и были счастливы не ввязываться в сомнительную авантюру. Пока все были отвлечены, я наложил на себя иллюзию Бронского и создал под ним портал. Для непосвященных это выглядело так, как будто ничего не произошло. Иллюзия продлится несколько минут или пока кто-нибудь не решит прикоснуться к ней. Мне было немного жаль, что я не смог увидеть выражение лица генерала Росса, когда он понял, что ничего не получил от сегодняшних событий. Напротив, ему предстояло почувствовать себя намного хуже. Но в этом был виноват исключительно он сам, и никто другой. «Софи, я хочу, чтобы все о сегодняшних событиях было собрано и готово к выпуску завтра. Выкопайте любую грязь, которую ты можешь найти на Росса, и убедитесь, чтобы все узнали, что то, что произошло сегодня вечером, было его рук дело», — сказал я. «Будет сделано», — ответила она. Бетти стояла перед причалом, обдумывая все, что произошло. Она посмотрела на фотографию Брюса, которую сделала на свой телефон перед тем, как они проехали на грузовике, но батарея разрядилась, и экран телефона погас. Она начала представлять себе, какой могла бы быть их жизнь. В ее мечтах не было ничего необычного. Она желала обыкновенного земного счастья. Спокойный дом, любимый муж, веселые детишки. Это было так мало, и в то же время так много. Бар в Техасе, Невада. Генерал Росс тоскливо пил кислое пиво, при этом не выпуская изо рта дымящуюся сигару. Он был уже в полузабытии, когда дверь открылась и к нему подошел чернокожий мужчина. Вошедший сказал: «Запах несвежего пива и поражения. Знаете, мне неприятно это говорить снова, хотя я уже это говорил вам, генерал, но программа «Суперсолдат» была заморожена не просто так». «Так ты здесь, чтобы арестовать меня?» — спросил его Росс. «Ничего подобного, генерал. Я здесь, чтобы позлорадствовать. Однако эти джентльмены», — Ник Фьюри указал на стоявших за ним агентов, — «они здесь именно для этого». Затем Фьюри дал знак агентам, стоящим за ним, арестовать Росса. «Это еще не конец, Фьюри. Однажды эти уроды принесут больше неприятностей, чем они того стоят. Вы меня слышите? Вы слышите? Вы сукин сын!» — кричал Росс, когда его арестовывали. Внезапно Росс замолчал и отключился. Из его шеи торчал дротик с транквилизатором. Все обернулись, чтобы посмотреть, откуда был выстрел, и увидели еще одного агента, стоящего позади Фьюри, с небольшим пистолетом. Фьюри вопросительно посмотрел на него. Агент в ответ только пожал плечами. Фьюри усмехнулся и сказал: «Сынок, ты только что получил повышение. После той ночи стремительно произошло несколько событий. Видя, где я и Колосс сражаемся с мерзостью, стало вирусным. На видео было показано, как колосс предотвращает убийство мерзостью невинных людей. Это также показало, что Джин, Китти и я спасаем людей и помогаем им. Видео было искусно смонтировано, чтобы показать наши усилия и представить нас в позитивном свете. Видео, конечно же, было анонимно выпущено неизвестной стороной, мной. Также были опубликованы имена наших супергероев. Джейн звали Феникс. Я добавил символ Феникса к ее костюму после выставки Stark Expo. Китти звали Призрачная Кошка. Ее суперкостюм был вдохновлен костюмом Черной Пантеры. У него были кошачьи уши и когти, но в остальном ее костюм выглядел совсем иначе. Во-первых, он был белым, а не черным. Петр стал колоссом. Железный человек был бы более подходящим, но опять же это имя уже было принято нарциссическим плейбоем в костюме на миллиард долларов. И, наконец, я. Мой костюм выглядел довольно футуристично, повсюду были нанесены разметки, что придало ему чуждое ощущение. Я пошел под именем Энигма. Это определенно соответствовало той ауре, которую я излучал. Было неясно, был ли я одет в суперкостюм или просто обладал способностями, или каковы были мои способности. Я был просто загадкой. Изначально я хотел использовать имя Сейфер, но пока решил не использовать его. Я чувствовал, что было бы слишком круто, если бы я назвал свою нынешнюю компанию. Росс был арестован щитом и заключен под стражу, он будет предан суду в ближайшем будущем. Глава 59. Глава 59. Последствия. Софи сделала все возможное, когда я попросил ее выкопать любую грязь, которую она могла найти на генерале Росса. Я даже не представлял, сколько всякой грязи было в жизни этого генерала. Он просто светился пороками, как радиоактивный уран. Если бы его знакомые или друзья знали хоть сотую часть о его тайных делах, они бы даже не подумали прикоснуться к нему десятифутовым шестом, а то и вовсе шарахались бы как от зачумленного. Честно говоря, мне было жаль Бетти. Ее парень был беглецом, а отец преступником. Увы, но я знал по собственной семье, что выслеживает того, кого любишь, это не занятие для хорошего времяпрепровождения. Это самое мерзкое занятие. В настоящее время я был в своей лаборатории, изучая кровь Бронского. К сожалению, он не мог превратиться обратно в свое первоначальное тело. А это означало, что он останется уродливым ублюдком до конца своей жизни. Я также попросил доктора Паркера взглянуть на его кровь. У него был опыт работы с радиацией. Некоторые из пауков, над которыми он ранее работал, подверглись облучению, чтобы вызвать мутации в их ДНК. Похоже, Бронскому был введен кое-как воссозданный вариант сыворотки суперсолдата. Добавьте к этому его переливание гамма-облученной крови Беннера, в результате чего он превратился в это чудовище. У меня он был в психически индуцированной коме. Моя основная причина, по которой я взял его, заключалась в том, чтобы не дать ему попасть в руки Гидры или других заинтересованных сторон в этом отношении. Я также удостоверился, что после их боя не осталось ни его ДНК, ни ДНК Баннера. Я хранил его отрубленную руку на складе. Я подумал, что могу использовать его для экспериментов или чего-то подобного. А сам Бронский, он надолго уложен в сон. Когда-нибудь этот ублюдок может пригодиться. Было бы неплохо иметь под рукой полубессмертного психа. Было бы слишком расточительно убивать его или просто отдать. Я знал, что Ник Фьюри подозревал, что я имею к этому какое-то отношение. Но он не мог этого доказать, так как, насколько я понимаю, он мог поцеловать зеленую радиоактивную задницу Халка. Мне было все равно. После того, как я закончил свою работу, я решил пойти и навестить Петра. В настоящее время он лечился в лазарете. Его раны заживали хорошо, а лечебные камеры, разработанные доктором Хансеном, отлично поработали. Я прибыл в лазарет только для того, чтобы услышать крики. Китти с каменным лицом прошла мимо меня и вышла из лазарета. В голове Китти был хаос от мыслей. Кем себя считает Ильяна, заставляя ее так защищаться? Она была достаточно взрослой, чтобы принимать собственные решения. С каких это пор она должна была отвечать за то, что она делала помимо своих мистических обязанностей и учебы? Эти аргументы были еще свежи в ее памяти. Она ненавидела, когда ее так обижали из-за чего-то совершенно невинного. Что еще хуже, так это то, что младшей девушке пришлось устроить сцену, и ее голос становился все громче и громче. «Китти, что случилось?» – спросил Дуг.